Понятно, что просили. Какую-нибудь игрушку для развития, чтобы к сети подключалась. Есть такая. Вам новую или нет? Покажите, что есть. Вот, он выложил три игрушки, подобные той, что были у меня. Тоже планшеты, но совсем слабенькие. Сколько самое дешевое? 20 корпоратов. Давайте. Оплатил с чипа. Всегда можно сказать, что он у меня остался, а второй продал. Платеж прошел без проблем, и я забрал игрушку. Доплатил корпорат за подключение и начал искать новую прошивку для него. Когда зашел в сеть, понял, что у меня проблемы. Местная сеть девственно чиста. Ни прошивок, ничего. Нет, конечно, я мог и так пользоваться, но это неудобно. А переделывать детскую прошивку, что здесь стояла, долго и муторно. На местном форуме нашел раздел для техников, где они писали, что ничего нет и они теперь не могут работать. Похоже, их услышали и дали доступ к базам данных в глобальной сети. Ну надо же, у них и глобальная работает. Там без проблем нашел нужную прошивку и начал закачивать себе. Это хорошо, если мне понадобится, я теперь в глобальную сеть могу сходить. Обойти их блокировку для меня не составило проблем. Пока она закачивалась, решил просто покататься и посмотреть. Нужны варианты, как мне дальше действовать, а у меня их не было. Ну вот, я на планете, дальше мне что делать? Вспомнились слова деда. Договорись, подкупи кого-нибудь. Если подкупать, то надо кого-то искать в космопорте и с пилотами договариваться. Хотя, судя по количеству камер на корабле, а особенно в трюме, там каждый шаг пилотов контролировался. Надо туда съездить, посмотреть и пощупать, что там и как. Этим сейчас и займусь. Хотя, наверное, не стоит там появляться без шлема. Тогда просто покатаюсь по городу, можно в баре посидеть и послушать, о чем говорят. Обнаружил ближайший бар в конце квартала и решил его посетить. Корпораты были, можно их потратить. В баре оказалось шумно. Несколько человек сидели у стойки, употребляли горячительное и смотрели бой, который транслировали по панели на стене. Подошел, сел на стул недалеко от них, они на меня не обратили никакого внимания и смотрели трансляцию. Зато бармен уже был около меня. Что налить? Крепкого что-нибудь. Корпорат, сделай три сразу. Получил сразу три стакана и оплатил их. Попробовал, по вкусу напоминало терпкую самогонку и градус чувствовался. Бой у соседей уже закончился. И они горячо обсуждали его. Все поставили на одного бойца, а он проиграл. Здесь и тотализатор тоже есть, хотя он приносит даже больше прибыли, чем сами бои. Бармен больше молчал, а кроме этой четверки в баре никого не было. Все их разговоры про бои и ставки. На экране транслировался анонс следующего боя и начали принимать ставки на бойцов. Было описание каждого из бойцов, а также нарезка из его предыдущих боев. Один новичок, а второй уже опытный боец. Мне приглянулся новичок, разглядел в нем что-то звериное. Дальше начался отсчет до начала боя и прием ставок на бойцов. Ставки 1-5 на победу новичка. Бармен, я могу сделать ставку? Конечно. На кого и сколько? 20-ку на новичка. Принято. Перечислил ему корпораты. Четверка тоже начала ставить. Все они поставили по 10-ке на опытного бойца. Счетчик на экране закончился и начался сам бой. Бой проходил на ножах и получился очень быстрым, соперники сошлись, немного покружились, потом опытный боец ударил снизу. Думал, новичок отскочит, но он принял удар в левую ладонь и, отведя руку с ножом в сторону, правый нанес удар в шею противника. Все кончено. Новичок склонился над ним и ждал решения публики, убить или нет. Четверка проголосовала убить, а я не стал вообще голосовать. На экране высветилось. Большинство публики за то, чтобы оставить жить. Новичок бросил нож и ушел. Второго унесли медики. В итоге победителем боя объявили новичка, а я получил 100 корпоратов на чип. Четверка после этого боя распалась. Двое остались в баре запивать очередной проигрыш, а двое ушли из бара. Тоже допил третью порцию и вышел из бара. Около моего байка стояла парочка, только что вышедшая из бара. Мне это не понравилось, но я направился к байку. Они делали вид, что просто разговаривают. Как только я подошел поближе, один повернулся ко мне и направил на меня игольник. Руки поднял. Пришлось выполнить. Мне совсем не нужна схватка, хотя теперь, похоже, они специально ждали меня здесь, чтобы камера от бара ничего не зафиксировала. Это твой байк? Нет. Правильно, он мой. Где чип управления от него? В кармане. Давай его. Достал и протянул ему. Что у тебя в рюкзаке? Консервы. Отлично, давай его сюда. Хорошо. Можно я только игрушку детскую заберу? Вам ведь она ни к чему. Что за игрушка? Показывай. Да обычная детская игрушка. Я снял рюкзак и начал в нем рыться. Вот и протянул ее ему. Пока он рассматривал, я уже нащупал станер в рюкзаке. Дерьмо, и он выбросил ее в сторону, а я нажал на выстрел станера. Он начал на меня заваливаться, а второй стоял немного сзади за ним и его, похоже, не достало. Он не понял, что произошло, и попытался его поймать. После второго выстрела лег и он. Положил их на травку и стал осматриваться. Судя по всему, здесь криминальное место и никого нет на улице. Подобрал игольник и обыскал обоих, у второго нашел нож. Забрал два корпоративных чипа у них и вернул свой чип управления от байка. Что мне с вами делать? Одежда не пойдет, не мой размер. Хотя есть вариант, я выстрелил обоим в разъем нейросети на шее. Вот так, это такие, как вы, оставляют детей голодными. После чего сел на байк и уехал. Хорошо недалеко. Пришлось вернуться и найти игрушку, которую он выкинул. За это время новая прошивка на нее уже закачалась и теперь можно его использовать как обычный планшет. Тем временем уже начало темнеть и встал вопрос, где ночевать. Решил выдвинуться на мою вторую стоянку у космопорта, там оставался закопанным запас консервов и там же переночевать. С большим трудом нашел ее ночью при свете фар. Прошли дожди и все стало зеленым. Если бы не место от костра, которого я бы вообще не смог определить, что здесь раньше была моя стоянка, где я закопал остатки мешка с консервами, игольник и планшет. Меча не было и пришлось просто копать ножом. Хорошо, что не глубоко закопал, нож заскрежетал по металлу консервной банки, и потом весь мешок я откопал из земли. После дождей консервы стали иметь ржавый вид, да и на игольнике появились следы ржавчины. Думал, планшет больше не заработает, но он без проблем включился и принял пароль. Заходить с него в сеть не стоило, он засвечен, вот только сохранились ли эти данные после падения сети. Вся сеть оказалась чистой после падения. Не стоит рисковать, буду его использовать только в крайнем случае, а пока им можно взломать два трофейных чипа. Все программы для взлома на нем уже установлены, подключил только один из трофейных чипов и начал его взлом. Дров не было и нарубить их нечем. Поэтому я занялся поиском в сети того, что происходило за это время. Разговоры шли о том, должна ли корпорация им сейчас платить, если работы нет в связи с уничтожением заводов. Второй интересующий всех вопрос. Как корпорация будет разбираться с тем, что творится на улицах? Корпорация пообещала всем платить, пока не восстановит производство. Еще бы, корпораты у них свои, можно раздать сколько хочешь и что наведет порядок на улицах. Пока у них что-то не очень получалось, судя по тому, что писали в сети. Как мне официально бежать отсюда, я не знал, и главное, никаких идей на этот счет у меня нет. Надо было как-то договариваться с пилотами, чтобы они меня вывезли и платить им за это. Имелась у меня небольшая задумка, нужно проникнуть на корабль вместе с грузом. Вот только как это сделать, никаких мыслей. Надо проникнуть на местную фабрику и оттуда уже на корабль. Вот только я сам уничтожил фабрики, которые здесь работали. Не все, конечно, только две самые крупные. Самым плохим оказалось то, что вообще ничего теперь не было с сети. Были восстановлены все данные, к кому обращаться в корпорации, и вся информация по боям, где, когда и с кем дерется, а также ставки на бойцов. Также все восстановлено для продаж. Вся восстановленная сеть заполнена объявлениями о продаже награбленного, но цены на все выросли. Видимо, грабители ориентировались на цены в магазинах, а в них они выросли. Пискнул планшет, доступ к чипу получен. Чип не заблокирован, но корпораты на счете отсутствовали. Понятно, парочка проигрались в ноль и решила у меня занять. Поставил второй чип на взлом и продолжил читать сеть. Многие писали, что сейчас без станции многое изменится и можно будет спокойно покинуть планету. Наивные, как будто сюда толпа кораблей летает и каждый жаждет всех отсюда вывести. Мало того, жаждет вывести за корпораты, а не за креды. Некоторые объясняли, что это невозможно. Меня же заинтересовал один комментарий. Кто ищет возможности, тот их находит. Интересно, это не их ли корабль взлетал тогда? Пообщаемся. Нашел автора этого комментария и вызвал его. Ответил он не сразу. Кто ты и что хотел? У тебя есть интересный комментарий про возможности. А если я ищу такую возможность, приходи вечером в бар у Фила, там поговорим. Спросишь Гриза, где этот бар находится. В ответ получил карту города с отметкой на ней, и он отключился. Завтра заскочу в этот бар, пообщаемся, если это не ловушка какая-то. Конечно, посмотрел на местное время, здесь уже наступила ночь, и я его разбудил. Похоже, надо тоже поспать. Утром во мне боролись два чувства. Хотелось съездить посмотреть, что творится у космодрома, и чувство, что не стоит этого делать. Надо быть осторожным и не засветиться там. Победило первое, тем более космодром совсем рядом. Оставил здесь только планшет и часть консервов, что не влезло в рюкзак. Поехал я старым, накатанным мною раньше маршрутом к бывшей проходной космопорта. В лесу оставил байк и к самой проходной осторожно подобрался пешком. Здесь уже вовсю работали строители. Здание проходной и ограждение уже восстановили. Единственное, что без камер. За зданием проходной видно, что работала строительная техника, где-то недалеко от воронки, оставшейся на месте здания космопорта. Посмотрим, что они там делают. Вернулся обратно к байку и поехал вдоль ограды посмотреть с другой стороны, чем они занимаются. Пока ехал, наткнулся на просеку, сделанную ходячим таком, который я отправил к оврагу. Интересно, он дошел до него, сменив маршрут, поехал по ней. Просека довела меня до самого оврага. Танка в овраге не оказалось. Внизу заметил следы его падения и волочения. Похоже, его вытащили обратно. Жаль, я думал, он здесь до сих пор лежит. После этого я направился к самому дальнему месту, где срубал камеры. Ограда здесь была, но камер не видно, и я спокойно подошел к ограде. Вряд ли у них теперь работает охранная сигнализация. Тогда прорубил два отверстия для глаз, они и сейчас были не заварены. Стройку отсюда тоже не очень хорошо видно, но видно, что рядом с ней вновь стоит ходячий танк. Живучий оказался. Зря я тебя тогда не уничтожил. Удивило другое, когда я улетал, здесь осталось 4 корабля, и я их хорошо запомнил. Двух из этих кораблей сейчас не было, зато стояло 5 новых кораблей, из них один большой транспортник. Привезли новые эскины и оборудование, похоже. Вот поэтому сеть работает сейчас. Посмотрим, что стало с бывшими казармами. Они располагались в самом дальнем углу территории космопорта, и были уничтожены мною в первую очередь. Около них ограждения не оказалось совсем, можно беспрепятственно проехать на территорию. Воронка приличная, но снаряд попал не точно, часть казармы сохранилась и виднелись остатки нескольких подземных этажей казармы. Это хорошо, теперь можно попасть на космодром без всяких проблем, нужно только найти пилота и с ним договориться. Хотя, наверняка здесь что-то есть, какую-нибудь сигналку спрятали. Второй раз я в нее не попадусь и не надейтесь. Глава 17. Нужно пообщаться с кем-то из работников космопорта. Вот только как их найти? Пару техников я видел. Надо выяснить, где они живут. Хотя, откуда я тогда мог знать, что это мне понадобится? Впрочем, всегда есть вариант проследить за ними от проходной. Вот только появляются они сейчас здесь или нет? Большой вопрос. Скорее всего, нет, им здесь пока делать нечего. Также мне нужны пилоты кораблей, выясню, в какой гостинице их теперь разместили, хотя они, наверное, на кораблях живут. Корпораты понимают, что проникнуть на космодром сейчас не проблема, значит наверняка предприняли шаги, чтобы отсюда никто не улетел. Например, слили все топливо с кораблей, захватывай корабль на здоровье, а взлететь не сможешь. Есть ли у них топливо сейчас? Скорее всего, я его уничтожил вместе с космопортом. Хотя нет, наверное, не уничтожил, баки должны быть закопаны далеко от космопорта и где-то ближе к кораблям. От бетонной полосы до здания космопорта приличное расстояние. Этого требуют элементарные меры техники безопасности. Как у них здесь все устроено? Сейчас уже не выяснишь и хакнуть нечего. Нужно будет снова танк устранить. Что-то я увлекся. Нужно подкупить кого-то, а не снова захватывать космодром. Как-то я уже не могу думать по-другому, привык воевать. Надо уезжать отсюда, а то очень сильное искушение угнать еще один корабль у них. Перед выездом на шоссе снял и выкинул все лишнее с байка и все дополнительные крепления для винтовок, чтобы он теперь не отличался от любого другого. Здесь байков хватало и все они одинаковы внешне. Кроме того, пристегнул игольник к бедру, чтобы я не выглядел невооруженным. Теперь мне нужна новая одежда, а от этой избавиться. По пути обратно в город обратил внимание на дорогу, ведущую в космопорт. Пост на ней снова работал. Кого они хотят здесь поймать, интересно. Уже в городе заехал во двор, остановился и задумался. Хорошо, избавлюсь от одежды и от байка. На нем могут остаться кусочки стекла, что я выбил в торговом центре. Дальше что делать, если подкупать пилота или техника, то мне нужны корпораты хотя бы, не говоря уже о кредах. У меня всего чуть больше 200 на чипах, нужно хотя бы несколько тысяч. Ограбить кого-то из корпоратов, где они сейчас находятся, неизвестно, да и наверняка под хорошей охраной. Единственный вариант – записываться на бои и ставить на самого себя, тогда точно сыграет. Хотя кто сказал, что можно делать ставки в кредах? Нет, наверное, можно, только получишь их обратно в корпоратах. Впрочем, это несложно выяснить. Я остановил байк и достал игрушку. Нашел сайт боев и зашел в раздел «Тотализатор». Здесь только данные по боям и ставки на бойцов. Нашел раздел «Справочная информация» и нажал «Вызов». Почти сразу ответила красивая девушка. «Слушаю». «Какие у вас проблемы?» «Никаких, хотел уточнить пару вопросов». «Каких, ставки у вас в кредах принимаются?» «Конечно, но только на бои в Лиге бойцов, на бои претендентов только в корпоратах». «Выигрыш получают в кредах или корпоратах?» «Все, просто если ставите в кредах, то и выигрыш тоже в кредах». «Если в корпоратах, то выигрыш тоже в корпоратах». «Понял, второй вопрос. Бойцы могут ставить сами на себя?» «Да, без проблем, никаких запретов на это нет». «Хотите участвовать в боях?» «Нет, просто любопытно стало. Можете попробовать себя в трех боях». «Что за бои?» «Приходите, я вам все расскажу. Я занят, некогда мне ходить». «Хорошо, тогда я вам так расскажу. Вам нужно провести всего три боя. Два поединка как претенденты, один в Лиге бойцов и все. Получите очень хорошие деньги. В корпоратах?» Все зависит от вашего контракта, насколько и на каких условиях вы его заключите. Приезжайте, и я вам все подробно расскажу. Я подумаю, и разорвал соединение. Похоже, им очень нужны бойцы. Верно, надо же чем-то разумных развлекать, пока у них везде полный бардак творится, а желающие умереть на ринге имеют свойство быстро заканчиваться. Вот только мне туда никак нельзя, даже не столько из-за корпораций, сколько из-за фермеров. Они ведь мне мстить приедут за то, что я с ними сделал, а корпорация им поможет в этом вопросе. Впрочем, кроме семейки фермера и любовничка жены меня никто вживую не видел. Зря я их в живых оставил, сейчас бы одной проблемой было меньше. В целом, это несложно исправить, нужно только вернуться. Кого еще можно потрясти? Сейчас неизвестно, кого и можно тряхнуть здесь кроме них, если только контору по проведению боев, у них там должно быть полно корпоратов. Вспомнились слова деда, тебе нельзя будет использовать никакие хакерские штучки, и как мне это сделать без хакинга, штурмом, что ли, их брать прикажешь, нужны другие варианты, наверняка здесь есть местный криминал, вот только я не знал никого из них, впрочем, кто ищет, тот всегда найдет, пока посмотрим, где обосновались эти бои, в сети указано место их расположения, и я двинулся туда. По пути притормозил у перекрестка и пока пропускал встречный транспорт, обратил внимание, что из бара вышел пошатывающийся разумный, и он как раз близок ко мне по телосложению. Внутренний голос сказал, надо брать, а совесть сказала, грабить его неправильно, проще купить. Внутреннему голосу я доверял и все же решил, надо брать, корпораты мне еще понадобятся. Он брел вдоль домов, а я тихонько ехал за ним. Скоро мне это надоело и я проехал вперед. Посмотрел, что на соседних домах нет камеры и стал дожидаться его со станером на углу дома. Он не заставил себя долго ждать. Выстрел из станера, и он начал падать вперед. Подхватил его, закинул на плечо и понес его к байку. После чего увез вглубь двора, где снял с него одежду и обувь. «Извини, так получилось, я не хотел». Положил перед ним пару банок консервов. «Это тебе компенсация». Одежда не влазила в рюкзак и пришлось выложить часть консервов. Открыл ему рот и туда положил его чип, чтобы не украли. После чего оставил его в гордом одиночестве. Через два дома остановился и переоделся. Одежда подошла, а вот с обувкой получился промах. Мала, с трудом натянул ботинки. Надеюсь, разносится. Свою одежду выкинул в кусты. Правильно, конечно, сжечь, но где я здесь сейчас костер найду? Да уж, обалдеть. Добравшись до здания, где проходили бои, я стоял и смотрел на него. Большое, как стадион, и вся территория вокруг него окружена таким же трехметровым ограждением, как и вокруг космопорта. Рядом со входом бар «Три бойца», решил его посетить. На входе встречала надпись «Для бойцов вход бесплатный, всем остальным – 5 корпоратов». Мне пришлось заплатить 5 корпоратов за вход и на меня криво посмотрела охрана, но пропустила внутрь, не попытавшись отобрать оружие. Видимо, я не соответствовал уровню их заведения. Одежда на мне далеко не первой свежести с запахом алкоголя, да и ботинки сильно жали. Посмотрим, чем здесь живет три бойца. Оказалось, что это больше бордель, чем бар. Внутри насчитывалось не одна сотня столиков, некоторые из них заняты. Похоже, среди посетителей несколько бойцов и вокруг них сразу по несколько женщин, а может просто богатые посетители. Около стойки бара дежурило несколько жриц любви. Когда я зашел, они сразу бросили на меня оценивающий взгляд и отвернулись. Подошел к стойке бара и сел подальше от них. Все бармены были женщинами. «Плесни мне чего-нибудь крепкого. 5 корпоратов. Что-то у вас дорого здесь. У нас не дешевая забегаловка, а заведение для бойцов. Они здесь отдыхают. Многие приходят пообщаться и выпить с ними за победу. Понятно, наливай». Она мне налила того, что мне наливали вчера в баре, только там это стоило 1 корпорат. «Может, ставочку на бой хотите сделать?» «Нет пока, я вчера хорошо выиграл». «На кого ставили?» «Не знаю, на новичка, он и победил». «Какой бой?» «Не помню, я выпил много». «Может, сами хотите стать бойцом?» «Нет, как-то не прельщает умереть на ринге». «Зря, хорошие деньги платит». «Вон, посмотри на бойцов». Она кивнула в зал в сторону занятых столиков. «Они рискнули и довольны теперь. Сама что не дерешься тогда, это не мое. Вот и я не хочу умирать кому-то на потеху. Зря, сейчас только здесь можно заработать хорошие деньги. Корпораты не деньги, а так, одно название. Попадешь в лигу, там кредами платят за бой. Говорю же, сама иди и дерись. Напрасно». Она отошла, а я только пригубил стакан и чуть не подавился. Рядом уже сидела местная жрица любви. Я не заметил, как она здесь очутилась. «Слушай, зря ты отказываешься, хорошие деньги получишь. Покойникам деньги не нужны. Ты попробуй, всего 3 боя. Тебе надо, ты и пробуй. Я тебе помогу, расскажу, что здесь и как. Слышь, подруга, я хочу побыть в одиночестве, поэтому сделай одолжение, исчезни. Я же тебе помочь хочу. Да иди ты вместе со своей помощью». Допил залпом все, что осталось в стакане, и пошел на выход. «Если надумаешь, я всегда здесь». Охрана заведения была явно недовольна, что я просто покидаю их заведение, но выпустила меня. Видимо, они меня уже записали в бойцы. Теперь я понял, здесь не столько бордель, сколько рекрутинговый центр для бойцов, и охрана меня оценивала, как будущего бойца. Узнать мне ничего не удалось о том, что находится за забором. Все эти бойцы наверняка подставные, а девки запудривают мозги, чтобы не думал ни о чем. Пока контракт не подпишешь и сразу за соседний забор. Ловко придумано. У них здесь каждый день шли бои и не по 1 десятку в день. Откуда они берут столько бойцов? Здесь их должна быть постоянная нехватка. Неудивительно, что они постоянно ищут новых. Все это крутилось у меня в голове, пока я шел к байку. Его я оставил специально на улице и пешком пошел осматривать здание и вокруг него. Уже почти дошел до улицы, как почувствовал слежку за собой. Это еще что за фокусы? Сходил в бар, называется. Сменил направление, пошел по улице и свернул в ближайшую подворотню. Во дворе дома никого, и я на углу стал дожидаться топтуна. Он не заставил себя долго ждать. Забежал во двор, где я приставил ему к голове игольник. «Ты кто такой и почему идешь за мной?» «Не знаю, просто шел домой. Я здесь живу». «Хорошо, пошли покажешь, где ты живешь». «Ой, я домом ошибся. Я не здесь живу». «Хорошо, сделаем проще, я досчитаю до 5 и если не услышу правду, то вынесу тебе мозги. 5, 4, 3, 2, 1. «Стой, стой, я все скажу». «Слушаю. На бои срочно нужны новые бойцы. Вот их и ищут, а ты им приглянулся, и меня отправили узнать, где ты живешь. Вот и все. Ну да, чтобы потом в гости прийти». Удар в челюсть отправил его отдыхать. Проверил, оружия у него никакого, только чип, а с ним я не стал связываться, наверняка там ничего нет. После этого вернулся к байку и поехал искать новые ботинки, эти мне катастрофически малы. В ближайшем обувном магазине приобрел за 20 корпоратов подходящую мне пару ботинок, а то эти натерли мне все ноги. Теперь съездим в бар у Фила, пообщаемся с Гризом. Долго искать бар не пришлось, вот только внутри кроме бармена никого не оказалось. «Привет, не подскажешь, мне Гриз нужен. Он был здесь недавно, куда-то вышел, скоро должен вернуться. Выпьешь, наливай что-нибудь крепкого». Он мне налил то же, что в предыдущем баре, только здесь это стоило опять 1 корпорат, а не 5 как там. Ставку не хочешь сделать? На экране скоро должен был начаться поединок и шло представление участников. Нет, не хочу. Хотя, в этот раз явно видно, что победит не новичок. У новичка в глазах страх. Когда начался первый раунд боя, я сразу видел, что опытный боец играет с новичком как кошка с мышкой, а тот отчаянно пытается выжить. Чем он закончился, я так и не увидел. Шел третий раунд, когда пришел Грис. Бармен кивнул в мою сторону. Грис подошел и сел рядом. Что хотел? Мы вчера ночью разговаривали. Помню, так что хотел? Покинуть эту планету. Пойдем на улицу поговорим, здесь душно. Пойдем. Мы вышли и отошли от бара. Отключи запись на нейросети. У меня ее нет. Я показал место разъема на спине. Почему? Сняли. Кто ты? Кем работаешь? Никем. Кем я могу работать без нейросети? Да, но как живешь? Слушай, мы обо мне разговариваем или о том, как покинуть эту планету? Хорошо, возможность существует, только стоит недешево. Недешево, это сколько? 50 тысяч кредов, а не корпоратов, как ты понимаешь. Понимаю, вот только где гарантии, что вы возьмете деньги и не исчезнете с ними. Возможно, оплата по факту доставки или отработка этого долга. Куда? Куда получится? До ближайшей станции. Ты вообще кто по специальности? Техник. Техник чего? Флотский. Здесь как очутился? Случайно. Ну так что, готов улететь? Я-то готов, вот только денег у меня не хватает. Нет проблем, отработаешь. Не получится, у меня травма нейросети. Мне теперь новую не установить. Тогда ищи деньги. Как появится, заходи, я здесь бываю вечерами. Он ушел обратно в бар, а я вернулся к байку, поехал и задумался. Похоже, это их корабль улетал, когда я садился. Они отсюда спецов вывозят. Не нравилось мне все это, как бы мне в рабство не загреметь по новой. У них на корабле я буду в полной их власти. Как быть? Я почувствовал сразу интерес ко мне, как только сказал, что я флотский техник. Поэтому и сказал, что не смогу отработать, после чего интерес ко мне сразу пропал. Нет, деньги у меня есть. Вот только как мне объяснить их происхождение? Ограбил случайного прохожего, пока здесь творился бардак, в это никто не поверит. На официальный счет не стоит надеяться, он наверняка закрыт, я ведь погибшим числюсь. Да и там долг висит, 150 тысяч, совсем не вариант. Нет, ну счет мне, допустим, восстановит быстро. Никто ведь не сказал, что мне дадут еще кредит на 50 тысяч. Рассчитывать на это бесполезно. Значит, нужно решать вопрос здесь. Что можно сделать, чтобы официально получить здесь столько денег, пускай даже своих? Как их легализовать? А это наверняка проверит. Ставка. Поставить и выиграть, тогда будет все легально. Вот только как объяснить, где взял денег на ставку? Да и она может ведь не сыграть, и что тогда? Ставить еще, где взял денег на следующую ставку? Все это не вариант. Хотя, наверное, это уже ничего не даст. Остались записи с камеры у входа в дом на домашнем Искине. Соваться на бои смертельно опасно. Впрочем, им сейчас очень нужны бойцы. Может, рискнуть? Уверен, что за всеми этими боями стоит сама корпорация. Они владельцы, и наверняка эти бои транслируются не только здесь, но и в глобальной сети. На планете проходят только сами бои, и вся эта планета куплена в собственность ради этих боев, чтобы не возникало проблем с федеральными законами. Странно, почему меня после местного суда не продали им в рабство? Тогда наверняка у них хватало бойцов и без меня. Желающих выиграть чемпионскую лигу и покинуть планету хватало, а я их не заинтересовал, был ранен, к тому же техник и полицейский. Где это я? Сейчас я просто ехал куда глаза глядят и приехал на какие-то развалины. Уже почти стемнело, переночую здесь. Неохота ехать обратно в лес на свое место стоянки, придется через весь город ехать. Заехал внутрь одного здания и остановился в углу, хоть крыша над головой. Здесь, как ни удивительно, кто-то жил, виднелся след от костра. Глава 18. Достал из рюкзака игрушку и проверил свое положение. Сейчас в сети автоматическое определение местоположения не работало, поэтому я определил только примерно, это территория старой водокачки. Что-то я читал про это место в прошлой сети, никак не мог вспомнить. На всякий случай приготовил бластер и станер, но из рюкзака доставать не стал. Только открыл банку с консервами поужинать, как на улице появились разумные. Меня заметили, хотя я не скрывался, но сделали вид, что меня не видят. Они подошли к большому железному баку, покидали туда какую-то пластмассу и подожгли ее. Она горела хорошо и от этого стало светло, но жутко воняло при этом. Дальше они начали жарить на огне каких-то убитых ими зверьков. Они воняли не меньше пластмассы. От всей толпы отошел один разумный и направился ко мне. «Привет, ты новенький?» «Не понял, в каком смысле новенький?» «Здесь первый раз?» «Да». «Значит, смотри, правила у нас такие, все подчиняются главному. Он здесь старший, как скажет, так и будет. Если не подчиняются, тогда выкинут из сообщества и сдохнешь с голода. Много у вас здесь таких сообществ?» «Хватает, это наша территория». «Да, собственно, я на вашу территорию не претендую». «Претендуешь, ты сидишь на моем месте. Извини, на нем не написано, что оно твое, а теперь я его занял. Впрочем, ты можешь устроиться рядом. Выпить, кстати, хочешь?» Мне пришла идея пообщаться с ним, вроде эти не агрессивны, как предыдущие, с которыми я хотел поговорить. «У тебя есть что?» «Есть, неси кружку, налью». «Я сейчас», он вернулся обратно к остальным, «поговорим с ними», и у одного взял кружку. Я пока открыл бутылку и отпил. Надо же, она побывала со мной в нескольких системах. Думал, выпью в честь возвращения, а распиваю ее снова на ламере, на заброшенной водокачке с местным бомжом. Какая злая ирония судьбы. Кстати, я вспомнил, что писали в сети про это место. Контекст такой, когда хотели обидеть, писали, что тебе место на заброшенной водокачке. Теперь понятно, что имелось в виду. Не сказал бы, что они выглядели плохо. Ну да, одежда не первой свежести и воняет от них. Так и от меня пахнет алкоголем, и одежда не первой свежести, поэтому они приняли меня за своего. С кружкой он бежал обратно бегом, видимо, боялся, что я передумаю. Вот и он протянул мне кружку, налил ему почти полную, а он, похоже, не верил своему счастью. Он почти сразу выпил половину, а потом начал растягивать удовольствие. Я же пил не торопясь из горла бутылки. Ждал, когда он немного захмелеет и можно с ним будет поговорить, но он начал разговор первым. «Ты как здесь очутился?» «Случайно, я не знал, что здесь кто-то живет». «Ты вообще кто?» «Разумный, вроде». «Да я не об этом. Кто ты по специальности?» «Кем работал здесь?» «Здесь никем не работал. Служил на флоте техником, потом списали из-за травмы нейросети, а здесь оказался случайно». «Как ты тогда здесь жил? Это разве жизнь?» «Да, ты прав, здесь не жизнь, а выживание». «Чем ты занимался? У тебя вон байк есть и оружие. Это все трофеи». «Понятно. Сам-то ты кто?» «Да я тоже техник, только не флотский. У меня была небольшая мастерская по ремонту бытовой техники. Меня корпорация лишила разрешения, и вот я здесь». «Здесь нельзя работать без разрешения?» «Пробовал, у меня вообще все отобрали». «Жестоко они с тобой. У тебя хотя бы нейросеть есть, а у меня и ее отобрали». «Да, с тобой они еще круче обошлись». «Погоди, ты раб, что ли? Еще раз скажешь что-то подобное, я тебя убью». «Молчу. Скажи лучше, чем вы здесь занимаетесь, чем промышляете?» «Чем главный скажет, тем и занимаемся. В основном хаксов ловим, их здесь много». «Это вы их жарили?» «Да, их. Вся компания сейчас занималась их активным поеданием». «Когда не ловите их, чем занимаетесь?» «По-разному, главный решает. Вчера одного барыгу трясли, он не хотел долг отдавать. Вы даже этим занимаетесь?» «Говорю же, по-разному. А главный откуда узнает, что вам делать?» «Не знаю, это его дела, я не интересуюсь». «Ты сам-то чем занимаешься теперь?» «Не поверю никогда, что он сам по собственной инициативе решил прижать какого-то барыгу. Старший точно получает указания от кого-то, вот только от кого?» «Ответ очевиден, наверняка от корпорации. Пьянствую. Чем здесь можно еще заняться?» «Везет, есть на что. Каждый выживает как может». Мимо нас молча прошла вся их компания и начала устраиваться на ночлег за стеной в соседнем помещении. «Ну, мне пора. Надеюсь, мне оставили кусочек. Приятного аппетита». Он исчез вместе с недопитой кружкой. У двоих или троих я заметил ножи. «Значит, спать ночью не стоит, могут и прирезать». На всякий случай положил нож себе под ногу и прислонился к байку. Я находился в углу, передо мной метров 5 свободного пространства. Если полезут, то всех положу, главное не уснуть. Не спеша допил бутылку, а за стенкой уже храпели вовсю. Тоже начал дремать. Зря я опасался нападения. Ночью попыток не было, и рано утром они все ушли. Тогда я уснул. Проснулся и посмотрел на время. По игрушке уже вторая половина дня. Хорошо поспал. Чем займемся? Пока я ни на шаг не приблизился к решению своих проблем, надо будет сойтись с ними поближе. Вчера он явно побаивался говорить лишнего. Может, потом расскажет что-то интересное. В принципе, план у меня в голове уже был, вот только этот план опять назывался «Пройди по лезвию бритвы», к тому же другого у меня нет. Стоит вначале постричься, не хочу походить на бомжей. Так, где у нас на карте стригут? Игрушка показала, что рядом нет ни одного места. Придется ехать искать. Когда нашел и зашел внутрь, от меня шарахнулась парикмахерша. Спокойно, я только постричься и корпораты у меня есть. Хорошо, только оплата вперед. Сколько я буду должен? 10 корпоратов. Хорошо, куда перечислить? Она с опаской достала свой чип, и я ей перечислил 10. Как стричь? Не знаю, красиво и коротко. Только оставьте сзади немного волос, чтобы не было видно разъем нейросети. Поняла. Когда она меня начала стричь, я заметил, что она незаметно сунула свой чип в ящик. Видимо, опасалась, что я после захочу ее ограбить. Она оставила небольшой ежик и по 3 пробора с разных сторон. Меня это вполне устроило. Уже на выходе повернулся и сказал: «Девушка, не стоит прятать чип в ящик, вас это не спасет. Заведите лучше второй чип и положите на него 10 корпоратов». «Зачем? Ну, если вас будут грабить после стрижки, переведете с него 10 корпоратов обратно. Вроде как у вас больше ничего нет, а основной незаметно спрячьте, только не в ящик. Спасибо за совет, спасибо за стрижку». Выйдя на улицу, задумался. По уму нужно сменить байк, только он объединял меня и вторую мою ипостась, но остаться без коня мне совсем не хотелось, а денег на другой у меня нет, если только угнать у кого-нибудь. Этот бомжик с большим интересом посматривал на него и на мое оружие. Может, пока спрятать его где-нибудь и походить пешком, чтобы у них не было желания напасть на меня. Посмотрел на карте, недалеко от водокачки овраг. Он проходил уже за городом. Нужно посмотреть, что там. Овраг я нашел быстро, он сильно зарос кустарником. Съехал вниз и загнал байк в кустарник. Потом подумал и решил, что это плохая идея. Если пойдет дождь, то здесь будет полный овраг воды. Забрал байк обратно и выехал наверх. Здесь тоже кусты. Загнал в них байк, потом достал из рюкзака почти все оружие и спрятал рядом. Пристегнул себе только нож на бедро на место игольника и станер переложил поближе в кармашек рюкзака, чтобы не искать, если вдруг понадобится. Надеюсь, теперь с ним можно будет нормально поговорить. Соблазна больше не было. Хотя, наверное, надо бутылку прикупить, жалко на него такую отличную настойку переводить. Игрушка показала, что ближайший продуктовый совсем недалеко, туда я и направился. Теперь он представлял собой настоящую крепость, товара на витринах не было, только спрашивать. Продавец отделен от покупателя железной решеткой и на ней еще толстое стекло. «Что тебе?» «Спиртного бутылку». «Какого?» «Самого дешевого». 10 корпоратов». Оплатила и бутылка стала моей. Теперь обратно на водокачку. Когда вернулся к месту, где ночевал, компании местных бомжей на месте не оказалось. Сел на то место, где ночевал, открыл бутылку и попробовал. Чуть не выплюнул все обратно. Какая дрянь. Обычный подкрашенный спирт с отдушкой и градус совсем маленький. Наверное, я просто привык к хорошей выпивке, а здесь вообще не понято что. Понемногу привык к ней, сидел и потягивал ее из горла. Бомжи вернулись, уже когда стемнело. Двое их них ранены и их стало меньше. Они также прошли за стенку и расположились там. Тот, с которым я разговаривал, вернулся целым. Скоро он вернулся с кружкой и подошел ко мне. «Слушай, если не жалко, плесни немного ребятам, надо раны промыть». «Не жалко». Налил ему полную кружку, и он ушел обратно к ним. Побыл там какое-то время и вернулся. «У тебя нет чего пожрать? Голод, страшная штука, наверное, стоит поделиться. Целее буду». Отдал ему 2 банки консервов. Он снова ушел. Я подумал, он больше не вернется, но он снова вернулся через промежуток времени и снова с кружкой. «Плесни еще немного, только если немного», и налил немного в кружку. «У тебя что, байка нет?» «Угнали». «Как так случилось?» «Не знаю, приложили чем-то сзади». «Очнулся, нет байка и игольника». «Повезло, что рюкзак не взяли, там нет ничего ценного, поэтому и не взяли». «Нож оставили?» «Не нашли, видимо, торопились». У него в глазах была жалость, видимо, он уже присмотрел байк для себя. «У вас-то что случилось?» «Смотрю, двое ранены. Нарвались на соседей. У вас с ними война, вроде того. Что делите?» «Да сам не знаю, просто враждуем». Опять он что-то не договаривал. Он допил и ушел к своим. По-моему, зря трачу на него время и спиртное. Ничего интересного я не узнаю. Завтра последняя попытка и ухожу отсюда. За стеной они уже спали, а я достал станер на всякий случай и положил под руку. Думал, посплю нормально этой ночью, но проснулся от шороха. Открыл глаза, ко мне крался мой собеседник. Что хотел? Он сразу остановился. Я хотел попросить спиртное, у нас одному совсем плохо. На, возьми. Больше у меня нет и не стоит так подкрадываться, убью следующий раз. У меня осталось немного в бутылке. Он забрал и ушел. До утра все было тихо. Утром они снова ушли и забрали с собой обоих раненых. Вновь заснул нормально только после их ухода. Проснулся от едкого запаха. Это они вернулись, опять притащили этих зверьков и жарили их. Одного из раненых с ними не было. Чтобы немного перебить этот запах, открыл банку консервов и начал есть. Они тоже их пожарили, и ко мне направился мой собеседник с куском мяса. Не хочешь попробовать? Ты знаешь, я сыт, только перекусил. Зря, вкусное мясо. Возможно, но очень вонючее. К этому быстро привыкаешь. Не знаю, мне даже здесь нехорошо от этого запаха. Он сидел недалеко от меня и грыз кусок мяса, а мне было как-то не по себе от этого. Слушай, ты не хочешь к нам? У вас сейчас нехватка бойцов, это тоже. У нас нормально, у других хуже. Знаешь, я волк-одиночка, бегаю сам по себе. Зря, одному здесь сложно жить. Ты вот это называешь жизнью? Жрать этих вонючих хаксов и воевать с соседями? Ты это называешь жизнью? Можешь как старший записаться на бои. Ему вот повезло, он остался жив и больше туда не хочет. Что он тогда здесь делает? Ему вроде должны хорошо заплатить. Заплатили, да вот только корпораты имеют свойство кончаться, а с планеты не улетишь. Давно он здесь, похоже. Да, давно. Ты сам-то давно на планете? Не знаю, у меня нет нейросети, и я давно потерял счет дням, а сам давно здесь? Давно, я прилетел во второй волне колонизаторов. Надо было улетать, пока имелась такая возможность, и пока корпорация не запретила вылет с планеты. Сейчас уже поздно рассуждать об этом. Почему поздно? Сейчас, пока станции нет, отличная возможность покинуть планету. На чем ты полетишь? Космопорт под их контролем, а меня корпорация никогда не выпустит. Что, много должен ей? Прилично. Сегодня слышал, что они объявили амнистию всем, у кого есть долги или преступления перед ними. Нужно только записаться на 3 боя. Хочешь записаться? Не знаю, после того, что старший рассказывал, как-то совсем не хочется. Интересно, что он рассказывал. Вначале всех собирают в кучу. Первый бой просмотровый, выпускают толпу и смотрят, кто выжил, тот выжил. Второй поединок, как правило, 1 на 1, 2 на 2, либо команда на команду, когда как. Выжил, молодец, а вот третий бой в лиге самый сложный. Тебя выставляют против какого-нибудь супербойца с кучей разных баз, и он с тобой развлекается, пока не получит команду убить. Все эти голосования оставить в живых или нет, вранье, нет там никаких голосований. Решает все руководство боев. Скажи, а бойцов выпускают оттуда между боями? Не знаю, могу узнать. Узнай. Нет, никуда не выпускают, все время там под замком. Только перед боем под охраной в бар водят около здания. Что думаешь? Простят все твои дела, если прописать в контракте, то да, только куда ты потом денешься отсюда, до этого дожить надо, здесь ты прав, каждый задумался о своем, одна проблема решилась сама собой, можно считать, все претензии от корпорации сняты, 3 боя, не так сложно, если не будет никаких подстав от них, а они наверняка будут, осталось 2 проблемы. Как сделать ставку на себя и как объяснить происхождение денег? У меня наверняка все отнимут на входе и внутрь ничего не пронесешь. Допустим, смогу объяснить, что мое второе я купила у меня байк и другие вещи за 10 тысяч кредов. На чипе цена на это, конечно, завышена, но не намного. Байк и меч плюс одежда, вполне допустимо. Не доказать, не опровергнуть, что это, никто не сможет. Хорошо, скажем, у меня есть заначка в 10 тысяч кредов. И я хочу ее поставить на себя. Как мне это сделать? Заранее не получится. Креды можно ставить только на 3-й бой. Был бы кто-то, кто мог сделать ставку на меня, но у меня нет такого. Стоп, есть бар, и там можно самому сделать ставку. Но как доставить туда чип? Заказать доставку туда не выйдет. Я не знаю, когда сам бой и когда там окажусь. Может, спрятать его где-нибудь у входа? Выпустит ли охрана из бара? Вряд ли, вдруг ты решил сбежать и не драться. Мне нужен маленький дроид, чтобы его в вентиляции спрятать. Стоп, зачем я все так усложняю? Мне же ничто не мешает попасть сейчас туда с чипом и спрятать его там, если не считать того, что меня снова захотят записать в бойцы. Вот только это ни к чему, нужен вначале контракт с корпорацией, а только потом уже идти сдаваться. В принципе, план готов, надо только начать воплощать. Ты меня слышишь? Нет, задумался. Что надумал? Хочешь к нам? Знаешь, я подумаю, может потом, у меня пока дела есть. Если что, ты знаешь, где нас искать? Да, знаю. Отвечал на автомате, мысли совсем не о том. Мне нужен байк и вернуться в лес. Вышел с территории и направился к оврагу, где спрятан байк. Дважды проверил, нет ли за мной хвоста, и никого не обнаружил. Достав байк из кустов, отправился в лес к месту посадки челнока. Мне нужны чипы и креды. Туда я добрался поздно, начало темнеть. С трудом нашел свою припрятанную платформу, ведь я не сделал отметки, видимой с дороги, и пришлось ориентироваться по памяти. Заехал на нее и отлетел в сторону. Чипы лежали в сумке, а сумка закопана под платформой. Глава 19. Первым откопал меч. Как мне тебя не хватало, дружище. Потом достал сумку. Чипы на месте, сухие. Я переживал, что все промокнет, как в мешке, но благо платформа сверху прикрывала от дождя. Пока этим занимался, окончательно стемнело. Придется ночевать здесь, в лесу. Можно, конечно, долететь до корабля и в нем переночевать, но лететь туда 3 часа, потом искать корабль ночью, этого мне совсем не хотелось. Костер решил не разжигать, чтобы от меня не пахло дымом. Проснулся поздно утром, полночи думал, что я мог упустить. Вроде ничего, но понял одну вещь, мне нужен юрист, причем местный юрист, который знает здешние законы. Я ведь знал федеральные законы и только те, что имелись в полицейской базе, которую я выучил. Может, эта амнистия лишь одно название, вот только заплатить ему у меня нечем, если только кредами, но это вызовет массу ненужных вопросов. Кроме того, мне необходим нормальный планшет. Игрушка для этого совсем не подходила. Любой толковый специалист, посмотрев ее, поймет, что я сделал и что разбираюсь в программировании, а из меня тупой техник. Планшет нужен, чтобы заключить контракт по сети, а не лично, если с юристом ничего не получится. Причем придется кого-нибудь ограбить за него. Покупать тоже нежелательно из-за отсутствия корпоратов. По вымышленной легенде для себя я пошел на это не столько из-за амнистии, сколько из-за отсутствия корпоратов. Теперь мне нужен чистый кредовый чип, здесь мое слабое место в легенде. Чистого чипа у меня нет, вернее, был тот, которым я пользовался на станции, но он наверняка засвечен. Пиратский чип имел тоже сомнительную историю, наверняка данные по нему только у пиратов. Поэтому перебросил всю сумму с него на чип одного из рыжих, оставив только 10 тысяч кредов. Переложил все оружие из рюкзака в сумку, оставив только себе один игольник и нож, после чего закопал все обратно и поставил сверху платформу. Ну что, пройдем очередной раз по лезвию, поехал обратно в город. Добравшись до него, начал поиск в сети планшета. Меня интересовали не столько планшеты, но и их продавцы. Планшетов в сети оказалось даже больше, чем раньше. В основном это магазины, и они меня не интересовали, нужен вариант, как раньше с баром. Пришлось долго искать в сети, но я нашел подходящий вариант. Похоже, это был вариант, как прошлый. Извини, ты за выпивку не заплатил и заодно за планшет. Находился рядом с тем местом, где я купил прошлый. Лезть внутрь бара мне не хотелось, попробуем вытащить его наружу. Нажал кнопку вызова, и он ответил сразу. Слушаю, я по объявлению насчет планшета. Хочешь купить? Да, я сейчас на работе, в баре работаю. Заходи, он у меня с собой. Хорошо, скинь карту. Лови, пришло сообщение с картой. Вижу, скоро буду. Подъехав к бару, осмотрелся, место тихое, вроде нет праздно шатающихся разумных. Как будем грабить? Внутрь мне совсем не хотелось, попросить выйти. Выйдет ли? Надо байк оставить во дворах и подходить к бару пешком. Светить байк совсем нельзя. Оставив его на другой стороне дороги, перешел и начал изучать прилегающие дворы. Везде открытое пространство, спрятаться негде. В другой стороне от бара то же самое. Придется рискнуть. Так, станер в карман и вызываем. Это снова я. Выйди на минутку из бара, покажи планшет, заходи внутрь. Нет, внутрь я не пойду, были у меня уже проблемы с этим. Выходи или я дальше поехал. Хорошо, я выйду с ним на минутку. Бар находился посредине дома, и я ждал недалеко от входа, но так, чтобы камера у входа меня не показывала. Он вышел и начал оглядываться, я помахал ему рукой. «Я здесь, вижу». Он не спеша подошел ко мне с планшетом в руках. «Рабочий?» «Да, это хорошо». Сунул руку в карман и выстрелил. Он начал оседать. Он не успел осесть, как я выхватил у него из рук планшет и повернулся уходить. Вскоре из бара выскочили двое. «Теперь бежать». Изо всех сил рванул к углу дома. Думал, они остановятся и проверят. Его нет, они не обратили на него внимания и рванули за мной. Немного не успев добежать до угла, я получил сильный удар в спину и от него едва не упал, но это дало мне возможность быстрее добежать до угла дома и завернуть за угол. Не снижая скорости, я продолжил забег и почти добежал до следующего угла, как у уха просвистела игла. Вот он угол, я развернулся и выхватил игольник. Парочка преследователей находилась у предыдущего угла дома, и как только я скрылся за углом, продолжила преследование, а я выглянул и открыл по ним огонь. Теперь они располагались на открытом месте, а я прятался за углом. Попал в одного, сразу в того, который по мне стрелял. Он оказался первым, а второй за ним. Они сразу отступили назад к углу и начали стрелять по мне оттуда. Выстрелил в ответ два раза и побежал дальше. Плохо, что до следующего угла далеко, дом длинный, а им бежать до угла, за которым я прятался, в два раза меньше. Что было сил рванул к углу, почувствовав, как заболело ранение. Вот гад, похоже, специально не долечил мне ногу. Мне удалось добежать до него, вроде не стреляли в спину, и я рискнул и продолжил бежать дальше вдоль следующего дома. Мне это тоже удалось, похоже, преследователи отстали. Тогда я выбежал на улицу, их вроде видно, и перебежал через дорогу к байку. Байк был на месте, я запрыгнул на него и продолжил движение по дворам. Выехал на соседнюю улицу и остановился. В меня вроде попали, но я не чувствовал никаких болевых ощущений. Когда снял рюкзак, то понял, что попали в него. Две банки консервов пробиты, и игла застряла во второй банке. Чтобы не выбрасывать, пришлось сделать незапланированную остановку на обед. Хорошо, что так получилось, а то с ранением меня бы не взяли на бои. Ну, теперь можно посмотреть, что мне досталось. Планшет явно не первой свежести и характеристики у него тоже не фонтан. Для меня все это не важно, главное, что он у меня теперь есть и даже сеть работала. Не знаю, за что он просил 250 корпоратов. Как по мне, так он и на 150 не тянул. Следующей задачей для меня стал поиск строительного магазина. Мне нужна липучка или клей, чтобы прилепить чип. В магазине липучки не оказалось, зато имелся в наличии клей. Взял его и попросил продавца, чтобы она мне нашла небольшой пакет для упаковки чипа. Все это приобрел за корпорат и теперь направился в клуб. К нему я уже добрался затемно. Он красиво подсвечивался и к нему подтягивалась местная обеспеченная публика. Решив, что лучшего момента не представится, отправился туда. Вот только у меня возникли сомнения, что меня пропустят сейчас внутрь. Вид у меня, мягко говоря, не соответствовал местной публике. Пришлось постоять в очереди на входе, и охрана опять недоверчиво посмотрела, но после уплаты 5 корпоратов пропустила внутрь. В первую очередь отправился в туалет. Меня интересовало, можно ли там спрятать чип. Внутри туалета висела камера, а вот в кабинке камеру не обнаружил. Места, где здесь спрятать чип, не было. Единственная возможность, вверху была вытяжка и можно попробовать вытащить решетку в ней. Попробовал подцепить ее ножом и начал тянуть. Раздался скрежещущий звук. Она приржавела, и я прекратил ее доставать. Что делать? Второй вариант – приклеить снизу к столику в зале, но там наверняка стоит и скин безопасности, и каждое твое движение фиксируется. Пока я здесь, думал, что мне делать. Соседнюю кабинку заняла парочка и занялась сексом. Мне пришла в голову мысль использовать это в своих целях. Когда у дамочки наступил оргазм и она закричала, я резко выдернул решетку. Раздался противный звук, но она выскочила из посадочного места и упала мне в руки. Теперь чип в пакеты намазываем клеем. Нужно подождать немного, пока клей схватится. Пока я ждал, парочка оделась и ушла из туалета, после чего я в прыжке вставил решетку вместе с чипом на место и тоже вышел оттуда. Бар заполнен, почти все столики заняты. Подошел к барной стойке, хотел выпить и послушать, о чем здесь идут разговоры. Сегодня работала другая бармен, и она пока была занята. «Привет, ты вернулся». Рядом сидела моя старая знакомая. «Я просто выпить, так что не напрягайся. Послушай, давай я тебе расскажу. Ты меня послушай. Я хочу выпить в одиночестве, так что исчезни. Тебе что, сложно меня выслушать? Достала ты меня, я тебе уже сказал, исчезни. Ты меня не хочешь даже выслушать? Нет, ты все-таки меня послушай. Что для вас? Ко мне подошла бармен. Уже ничего, и я направился к выходу. Постой, я с тобой поговорить хочу. Она шла сзади. Мне ничего не хотелось ей отвечать. На выходе меня остановила охрана. Куда? На улицу. За выпивку кто платить будет? За какую выпивку? Я ничего не пил. Может, пригласить сюда бармена? Приглашай. А может, заодно пригласим корпоратов, чтобы они убедились, что я ничего не брал. Я незаметно опустил руку на кобуру. Хорошо, проходи. Вышел на улицу. Она не пошла за мной. Обошлось, похоже. Да чего же дамочка приставучая попалась. Пока шел к байку, проверил, хвост в этот раз за мной не выслали. На сегодня все, следующий в списке адвокат, а уже поздно, вряд ли они сейчас работают. Хотя, можно просто пообщаться. Теперь мне нужен планшет. Нашел в нем список адвокатов, их оказалось немного, всего 5, и вызвал первого из списка. Слушаю. Подскажите, я хочу записаться на бои, но у меня нет денег на ваши услуги. Может, есть вариант, когда я могу оплатить их после боя? Нет, и он отключился. Жаль, ответил я уже пустому экрану. Нажал на второго в списке. Тот же ответ. Нет, и бросил трубку. Только четвертый в списке сказал, чтобы я приезжал завтра к нему на разговор. После я решил отправиться обратно на водокачку и там заночевать. Нужно только спрятать байк и игольник. Когда пришел на водокачку, вся компания опять жарила зверьков. Я занял свое старое место и почти сразу появился мой старый знакомый. «Привет, я подумал, ты на бои решил записаться?» «Правильно подумал, завтра пойду туда. Надоела мне такая жизнь. У тебя выпить нечего?» «Нет, я завязал с пьянкой. Там нужно иметь трезвую голову». «Жаль». Он вернулся к своим. Они доели зверьков и пошли спать. Один, проходя мимо меня, остановился. «Знаешь, если останешься жив, то передай привет от меня оружейнику. Может, чем поможет тебе?» «Хорошо, передам». Когда проснулся, их уже не было. «Значит, и мне пора. Что мне взять с собой?» «Ничего кроме планшета не буду брать. Наверняка все отберут и ничего не вернут». Дошел до байка и решил оставить здесь же рюкзак и все вещи. Выгреб из карманов всю мелочевку. Зажигалку, фонарик, чипы, снял нож. Вроде все, стоп, не все. Еще один нож скрытого ношения на ноге. Вот теперь точно все. Посмотрел по карте, как добраться до офиса адвоката. Далеко, но и мне пешая прогулка не помешает. Через 3 часа я уже сидел у него в офисе. Глава 20. Значит, решил участвовать в боях? Да, меня интересует амнистия, которую они объявили. У тебя много долгов перед ними? Скорее, у них передо мной. Уже интересно, рассказывай, что рассказывать.